Глава 15. Камал. Можно ли быть счастливым, если над головой висит угроза отлучения от семьи и гипотетическая война сразу с двумя кланами, собственным и семьей моей жены? Оказывается, можно. Когда принял решение, жить становится намного легче. Я свой выбор сделал. И свое решение принял, перед Аллахом поклялся быть с Эмилией. И пойду до конца. Хасан только рукой махнул, но встал за мою спину и поддержал, словом и делом. Это не означало, что он был в восторге от ситуации. Но брат всегда был моим тылом и всегда прикрывал, даже если я был неправ. Но сегодня я сделал все правильно, осталось разобраться с последствиями. Я посмотрел на Эмилию, которая... Это была не Эмилия. Я вообще подумал, что жену мне в мечети подменили, когда понял, она умеет быть и молчаливой, и покорной, и очень ласковой. И пусть на людях так и будет. Но в своем доме я хотел ее настоящую, шкодливую, непоседливую. За двое суток пути она показала свой характер, и влюбился я именно в него. Я псих, да и плевать. Главное, что счастливый. Я взял жену за руку и велел: «Поехали». «Куда?» Не поняла она. «К Аслану. Я должен ему все сказать». «Камал, а может, не надо? Поехали домой, а?» предложила она. «Как трусливый осел?» — уточнил я. «Нет, Эмилия, я привык решать проблемы сразу». «Ладно, прикрою». Улыбнулась она той улыбкой, после которой надо рыть окопы и купаться в настойке пустырника. Знал я эту улыбку, да и жену свою уже очень хорошо изучил. «Лия!» — угрожающе начал я. «Что? Пусти руку! Пусти, — говорят, — пойду обратно в мечеть. Аллаху нажалуюсь, там ты говорил, что мы одно целое, а тут от помощи отказываешься. Нет уж, Камал, вместе эту кашу заварили, вместе будем решать. Я тоже не трусливая ослица, ясно? И буду с тобой до конца. Если понадобится, я сама всех твоих недоброжелателей доведу. Я умею, ты знаешь». Я в тот момент, наверное, окончательно поплыл, когда понял, что она, в общем-то, не шутит, не точно будет со мной до конца. Видел, что я страшно, но Лия с гордо поднятой головой шла вперед за мной, доверяя моим решениям. Она ни капли не сомневалась в нас. Я покосился на Хасана, в глазах которого светилось уважение к ней, к моей жене, и восхищение. «Вместе так вместе», — решил я, и повел ее в машину. Тревоги не было, страха тем более. Я давно разучился бояться и имел приличный вес в семье, чтобы мое слово услышали все. Со мной был мой старший брат и моя женщина, ради которой я мог свернуть все окрестные горы. «Дамику наберу, пусть тоже приедет», — решил Хасан. «Дамик — наш младший брат, такой же отбитый, как и я, и тоже пошел по пути Фемиды». «Думаешь, надо?» — уточнил я. «Не помешает», — отмахнулся Хасан и пошел в машину. А я остался с Лией, которая смотрела на меня глазами, полными восхищения и тотального доверия. Я не знал, чем заслужил такое, но гордость распирала. Она, как маленький котенок, обняла меня за талию, уткнулась носом мне в грудь и замерла. Я крепко прижал ее к себе и дал себе минуту наедине с ней. «Спрятать бы тебя», — вслух подумал я. «Нам 2 дня обратно ехать. Ты уверен, что стоит меня так обижать?» — сверкнула она глазами. «Львица!» — восхитился я. «Ну, за льва же вышла». А к нам уже торопился Хасан. Брат включил громкую связь и отрывисто бросил в трубку: «Он слушает». «Кама, брат, поздравляю от души!» — раздался до зубной боли радостный голос Дамира. «Я еду к вам, короче. Мать возьму с собой, братьев тоже подтяну. Отстоим мы твою невесту, понял? Ну, поздравляю, Камик, поздравляю. Невеста там рядом? Невесту поздравляю, ты принята в семью заочно. Короче, я билет на самолет взял, вечером у вас будем. Все будем, поняли?» «Дамик», — перебил я сам решу». «Свадьбу зажал, да? Сам решай, мы поздравлять приедем, понял?» «Радуется, как будто сам женится», — заржал Хасан. «Радуюсь, что женюсь не я», — оптимистично ответила трубка. «Все, я к бате и в аэропорт, ждите». Хасан убрал мобильный в карман и кивнул нам, намекая, что пора ехать. Мы оба надеялись по максимуму минимизировать возможность скандала, но готовы были ко всему. Хасан сел за руль, а я на заднее сиденье поближе к своей жене. Эмилия была непривычно задумчива, но спокойна. А я уже понимал, что жена моя мысленно готовится к партизанской вредительской войне на случай, если все развернется плохо. В прошлый раз, после нескольких часов такого молчания, она решила, что научилась водить машину. Что ей придет в голову на этот раз, я даже представлять не хотел. Но на всякий случай я бы спрятался в спичке понадежнее. Фантазировать я и не мешал. Но у Хасана было четкое распоряжение в случае плохого исхода переговоров хватать ее в охапку и увозить как можно дальше. Передать ее нашим родителям и только потом решать вопросы. «Кто такой Дамир?» — спросила Лия. «Понятно, план разработан и готовится к исполнению». Она даже расслабилась и улыбнулась. «Мой родной брат, младший. Вечером познакомитесь». «У вас все решительные в семье, да?» «Мы сначала долго думаем, но если что-то решили, то всегда добиваемся своего», — согласился я. «А как вы решились на мое похищение?» «Да как. Хасан пришел вечером, сказал, что брат Аслан очень слезно просил. Утром ты была уже в машине». «Значит, не всегда долго думаете, да?» — прыснула она. «Выходные просто», — повинился я. «Мне скоро на работу». «Интересные выходные получились, да?» «Лучшие в моей жизни», — честно ответил я. «Но чтобы больше никого не воровал. Если очень захочется, то можешь меня украсть еще разок». Так улыбнулась она, что у меня даже борода вздрогнула. Не захотелось простого, тихого, семейного сейчас отправиться домой и сделать наш брак настоящим, а не вот это все. «Эмилия, Аллахом клянусь, мы с Камалом больше никогда никого воровать не будем. Даже если любой брат на коленях будет умолять, все равно не будем», — пообещал Хасан. «У меня и так давление уже зашкаливает, капилляры все лопнули. Стар я для таких приключений. Да и прости меня, Всевышний, еще на такую невесту я не переживу. И раньше времени перед Аллахом предстану». Эмилия весело рассмеялась, подвинулась ко мне и покосилась на Хасана. А потом расхрабрилась, взяла мою ладонь в свои маленькие ладошки и просто держала. Я сплел наши пальцы, Хасан сделал вид, что его тут нет, и на малой скорости поехал в аул, где Эмилию ждал несостоявшийся жених. «Вдави педаль в пол, нечего тянуть», — решил я. «Кама, только не заводись», — попросил Хасан. «Давай я переговоры на себя возьму, брат». «Нет», — отрезал я все решу. Хасан подумал и увеличил скорость. Я же просто наслаждался тем, как Лия перебирала мои пальцы, и ни о чем не думал. К чему волнение, если решение принято, а она уже моя жена, и я ее никому не отдам. К обеду мы въехали в аул, дом семьи Аслана находился в центре, куда Хасан и свернул. Лия напряглась и воинственно нахмурила бровки, а я напомнил. «Эмилия, без глупостей». «Как муж скажет, так и будет», — пообещала она с непередаваемой интонацией. Я сделал вид, что поверил. Глубоко вдохнул и смотрел, как открываются железные ворота, а брат Хасан въезжает на территорию большого двухэтажного дома с пристройками. На крыльце уже стоял взволнованный Аслан, переминаясь ноги на ногу, его мать, сестра и невестка, жена старшего брата Аслана. Хасан затормозил, и я вышел из машины, бросив Эмилии. «Сиди здесь». Я медленно шел к Аслану и не сразу понял, что двоюродный брат меняет цвет со взволнованного розового на бледно-желтый. Его лицо вытягивается, а глаза становятся круглыми. Остановился, обернулся и заметил Лию, которая, конечно, меня не послушалась и осталась в машине. Ага. Эмилия такая Эмилия, что это даже пикантно. Аслан, который, кажется, готов был закусить воздух своей бородой, подошел к нам с Хасаном и выдал. «Вы кого мне привезли?» «Что?» В два голоса уточнили мы с Хасаном. «Это кто? Это шайтан в юбке, а не моя невеста!» Мы с Хасаном переглянулись, а Лия легкой походкой уже шла к нам. И пока я и Хасан переваривали ситуацию, эта вредная коза стала рядом со мной и задиристо выдала. «Здрасте!» «Я на ней не женюсь!» — отрезал Аслан. Я же как стоял обалдевший, так и продолжил стоять, не понимая, что происходит. «Аслан, брат, объясни нормально, что происходит!» — попросил Хасан. «Вы привезли не ту сестру. Я Амелию просил, Амелию Аракелову!» «У Эмира Аракелова только одна дочь», — сообщил я. «Две», — пояснила для меня Лия. Я развернулся к ней и посмотрел вопросительно. «Аслан, а что такое?» Игнорируя меня, явно издевалась Лия. «Кого украл, на то и женись». «Эмилия», — грозно прошипел я. «Кама!» — позвал меня Аслан. «Я не могу на ней жениться!» «Я на ней уже сам женился», — махнул я рукой. Аслан завелся было, потом подумал и протянул мне руку, пожал мою ладонь и выдал. «Храни тебя, Аллах, брат! Только где моя Амелия?» «Кто такая Амелия?» Я все еще пытался понять, что происходит. Это дочь папиной второй жены. С ненавистью выплюнула моя жена. Моя ровесница, на месяц меня младше. Папа завел любовницу, назвал ее второй женой и родил с ней дочь. А это жена папина. Свою дочь назвала созвучно со мной, мы обе, сокращенно Лии. У меня такой камень с души упал, что, казалось, этот грохот слышал весь аул. Я понял, почему моя жена так волновалась и поставила такое условие. Никаких вторых жен. Она видела, как тяжело это переживала ее мама и не хотела повторить ее судьбу. «Хасан?» — с наездом обратился Аслан. «Что? Надо четче формулировать. Я старый больной человек, а тебе дочь Ракелова нужна была. Откуда я мог знать, что у него их две, если вторая нигде не фигурирует?» «На свадьбе у Махмуда Амелия была». «Я на женщин там не смотрел», — отрезал Хасан. «Я ее там заметил, сумел поговорить, влюбился», — объяснял Аслан. «Когда узнал, что свататься не смогу, эмир дочку нам не отдаст, решил воровать». «Это тебе Всевышний намекнул, что воровать плохо», — ядовито вставила Эмилия. «Пойдемте в дом, будем решать вопрос», — предложил Аслан и уточнил. «Кама, ты точно на ней женился?» «Три часа назад никак совершили», — кивнул я. «Но в дом войти не успели. Звук работающих двигателей мы услышали издалека, а младший брат Аслана выглянул за ворота и сообщил. «Это, кажется, Аракеловы!» «Папа!» Выдохнула Эмилия. А когда я перевел взгляд на нее, просто подмигнула мне. Я же расправил плечи и приготовился. Ко всему.